Глава 59. На светлых, раскаленных деревянных скамейках сидят Мик и Фред. Узкие полотенца закрывают гениталии. Мик и Фред обливаются потом. Кажется, они вот-вот умрут. Они сидят молча, обессиленные, из-за стоящей в сауне страшной жары, как вдруг невероятное зрелище возвращает их к жизни. Появляется величественная женщина в халате. Снимает халат. Под халатом ничего нет. Она сказочно красива, у нее совершенное тело. Чудесное создание, иначе ее не назовешь, двигается невероятно изящно и женственно. Она расстилает на скамейке полотенце и плавно ложится на него. Не обращая внимания на свою наготу и на присутствие двух пожилых мужчин, она закрывает глаза и забывается. Женщина не только чувствует себя непринужденно, она словно создана для того, чтобы смущать весь остальной мир. Взволнованные, Фред и Мик смотрят на нее так, как смотрят на сверхъестественные, а значит, необъяснимые явления. Им требуется немало времени на то, чтобы вновь обрести ясность мысли. Они принимаются что-то шептать друг другу так, чтобы лежащее рядом совершенство их не слышало. «Это кто? Как кто? Мисс Вселенная?» — отвечает Мик. «Неужели она? Совсем не похожа». Насмотрелась фильмов про роботов, вот и преобразилась. Фред не смеется, не может. Он глядит, как в тумане, на мисс Вселенную, чья красота лишает его сил. «Знаешь что, Фред, мы так много говорим о мочеиспускании, что совсем забыли о том, что этот орган выполняет и другие функции. Мик, не строй себе иллюзий. Иллюзий? Слушай, теперь изобрели такие таблетки. Но ведь это насилие над реальностью. Ну и что? А чем я занимался всю жизнь, снимая кино?» Мисс Вселенная непринужденно сдвигает ноги на несколько сантиметров, совсем чуть-чуть. Но наших друзей это приводит в еще большее смятение. «Да ей этого не нужно, Мик. Ей нужно тело, которое соответствует ее собственному телу. Секс похож на музыку, нужна гармония. И она права. Мы больше не способны подарить гармонию, Мик». Оба готовы расплакаться, но в это время к ним приближается служащий отеля. «Мистер Бойл, к вам посетитель». Мик фыркает. «Вы не видите, что мы переживаем последнюю великую идиллию в своей жизни? Кого там нелегкая принесла?» «Брэндо Моррель».